Глава 44. Гробовое молчание в комнате длится долгие мгновения. Но затем, словно встрепенувшись и быстро взяв себя в руки, Саманта спрашивает. «Что именно вам не понравилось, Адель?» «Я не могу принять», — начала я, но, почувствовав неладное, женщина перебила меня, не позволив закончить мысль. «Мисс Сомерсье, боюсь, это невозможно». «Эти подарки подбирались специально под вас, и вы не можете от них отказаться. Подобный исход грозит огромными неустойками с нашей стороны, так как это означает, что клиент остался недовольным. Если вам что-то конкретно не понравилось, мы можем заменить любую модель». «Нет, все понравилось, просто...» «Отлично, значит, заказ исполнен. Все подобранные нами модели идеально дополняют друг друга». «Прошу, подпишите». Саманта быстро всовывает мне в руки планшет со стилусом, и, растерявшись от подобного напора, я ставлю подпись в графе, после чего женщины собираются со скоростью света и пулей вылетают в коридор. Луиза захлопывает за ними дверь и разворачивается, упирая в меня ошалелый взгляд. «Что это было, Адель? Почему решила пойти на попятную?» «Не знаю, Лу, это все...» Вздыхаю. Я не могу собрать свои мысли в кучу. Не хочу делиться непонятным предчувствием с подругой. Вообще не желаю озвучивать те ядовитые мысли, которые разъедают внутренности кислотой. Так что отвечаю первое, что приходит на ум, и что не так уж и далеко от правды. «Да просто достали меня эти высокомерные мегеры. Решила сбить с них всю спесь». «О как! Ну и молодец!» — отвечает подруга, вмиг засияв и прокричав во весь голос. «Адель, это же просто охренеть! Это просто охренеть! Это сказка про Золушку в реале! Если бы я все своими глазами не увидела, да своими руками не прощупала, никогда бы не поверила!» Луиза весело скачет вокруг меня, и ее приподнятое настроение передается и мне, прогоняя все непрошенные, ненужные мысли. Сама не замечаю, как начинаю кружиться с подругой по всей комнате, звонко хохоча и веселясь. Когда мы вместе рухнули на диван и немного отдышались, услышала сипловатое нытье соседки. «Я, кажется, голос сорвала своим ором», — пеняет мне Лу. «Боже, а знаешь что, Адель, я в бешенстве!» Прозвучавшие слова вмиг сбивают всю усталость, и, повернув голову в сторону подруги, я смотрю в веселую мордашку, которая кажется сейчас серьезной. «У меня печалька прям. И все из-за твоего дебила. Не мог свой грандиозный подарок на 3 часа раньше подарить, в самом деле, а? Не искромсали бы мое платье. Мало этого, так еще и мой подарок в виде подвески выглядит фигней рядом с шедевром от Тайгера. Одно радует, что хоть кулон не подарил, а то я была бы в конкретном пролете абсолютно во всем. Не могу определиться, серьезно ли сейчас Луиза. Да и это заявление вызывает лишь улыбку. Поэтому я хватаю кулон, что сейчас красуется на шее, и горячо заверяю подругу. «Твой подарок я буду носить, не снимая, клянусь. А все то, что принесли от Ривза... В целом, сейчас на мне весь набор, требуемый дресс-кодом приглашения с заметкой «Black Tie», которое получают все выпускники. Тайгер Ривз решил, что идет на выпускной бал со мной. Значит, мой внешний вид должен соответствовать его статусу. Вот и все, Лу, вот и все. Признание дается сложно, но я все-таки это сказала. Моя подруга молча смотрит на меня, услышав высказанное мной откровение, что занозой сидит в душе. Слова поддержки мне сейчас не нужны. Я все прекрасно понимаю сама. Трудно до конца поверить, но Тайгер Ривз не шутил, приглашая меня. Это может быть всем чем угодно, но только не шуткой. Я действительно иду на ежегодный бал выпускников. И мне очень интересно, в качестве кого я туда иду и что меня ждет после.